Глава 13. Не злите раздраженную девушку. Она может ответить. Марго резко толкнула дверь и услышала тихий вскрик. Кася, совершенно не смутившись, потирала лоб. Подслушивала? А вдруг владыка начал бы непотребство творить прямо в коридоре? Не стушевалась горничная. И что бы ты сделала? Ух, я бы ему... Кася воинственно замахнулась кулаком. Я бы как заверещала, небось все бы сбежались. Да ты сильна, улыбнулась Марго. Что нового? Вижу, глаза горят, так рассказать хочется. Из чего ты такая умная и внимательная стала? Будто повзрослела на десяток лет, покачала головой горничная, помогая Марго снять новые туфельки. Она с неудовольствием осмотрела подошву, укоризненно покачала головой. Оцарапала красоту. Во, видишь, на коже подошва царапина. Вот где можно в замке так испоганить новую вещь? Бубнила она, пока вытирала туфли и ставила их на палочку в гардеробной. Марго только посмеивалась тихонько. Ну, прости, развела она руками. Летать пока не научилась. Говорят, повелитель умеет летать. Обращается в белого дракона и парит в небе, выискивает злыдней на границе, а потом, как увидит, то зубами клац, и что? И все. Какая граница? Вот ты, Маргешка, с одной стороны поумнела, а с другой совсем бестолковая стала, хотя и Наира теперь. Кася вздохнула и начала ловко расшнуровывать платье. Ледяные нас от всяческой дряни защищают, что с перевала лезет. Говорят, там разлом образовался, через который и ушли твои предки, а теперь из него нечисть ползет. Раньше людей магия Альтар защищала, а теперь только и уповаем на силу ледяных. Неужто ты и про это забыла? — спросила она с подозрением. — Это же все знают. Марго еще никогда не была так близко к провалу. — Чего? — Рассеянная я сегодня говорю. — Так что ты хотела рассказать? «Надевайте домашнее платье, ваша альтарская милость, и я лучше покажу». Глаза Каси загорелись. Марго быстро натянула темно-коричневое в мелкий белый цветочек платье, сунула ноги в мягкие тапочки, нацепила поверх платья кулон и вышла следом за горничной в гостиную. «Это надо видеть». На первый взгляд Марго показалось, что в комнате стоит группа девушек в нарядных платьях. Но когда Кася зажгла полный свет, она поняла, что ошиблась. Это были манекены. «Семь платьев», — торжественно произнесла Кася, обводя вокруг рукой. «А с тем, что утром прибыло, будет аж восемь. Ты только посмотри, какой крой, какие ткани. Не стыдно будет и на бал с хозяином пойти. В такой красоте ты будешь не хуже, чем его жена». «О чем ты, Кася?» Марго шла вдоль ряда манекенов, любуясь нарядами. «Так платье от Лера Влада». «Вот как! Что это Влад так расщедрился? Или уже знает, что у меня проявился знак их рода?» «Покажи!» Кася ухватила ее за руку и завороженно уставилась на рисунок дерева. «Это личный знак повелителя», — с благоговением прошептала она. «Ох, повезло же вам, Аль Марго!» «Я так не считаю». Марго вспомнила холодное надменное лицо и недовольно одернула рукав. «Лэр Ригард мне больше нравится». «И платье его?» Кася указала на то самое белое с золотом платье, которое так не понравилось Ролану. «Платье тоже красивое. Откуда знаешь, что это от него?» «Так они, пока ты гуляла, прислали украшения к нему и букет». Букет мелких ромашек и белоснежный футляр. Марго, прикусив губу, осторожно открыла футляр. Жемчуг. Но какой жемчуг? Она такого никогда не видела. Каждая идеально ровная жемчужина переливалась легким золотистым маревом. За спиной тихо ахнула Кася. «Это сколько ж деньжище оно стоит? Если продашь, то на дом хватит и даже на повозку. С благоговением прошептала горничная. «Ничего продавать я не буду. Марго еще несколько мгновений полюбовалась на украшение и закрыла коробочку. «Спрячь до бала. И платье тоже давай уберем. А то не гостиная, а кабинет модистки». «Уже решила, в каком на бал пойдешь?» «В том, что Лэр Ригард подарил. И пусть Ролан от злости лопнет, кто первый, того и тапки». Еще 10 минут девушки таскали манекены в гардеробную, расставляли их вдоль стен, подбирали к ним аксессуары и обувь, которые тоже передал Влад. Из них двоих пищала от восторга Кася, Марго же пару раз порывалась вернуть подарки. «Вот скажи, с какого такого перепугу он мне это дарит? Он женат!» Бухтела она на очередной восторг горничной. «Пусть бы жене и дарил». «Так ты же Наира». «Ага, Наира — это та, кто поможет его жене выносить и родить одаренного ребенка. И мне за это, между прочим, заплатили. Не понимаю я логику этих ледяных. Вот ты, Кася, представляешь, что чувствует законная жена, когда ее муж покупает наряды какой-то девице без роду племени, а потом еще и сексом будет с этой девицей заниматься на законных основаниях? Да я бы на ее месте чемоданы ему за дверь выставила». «Скажешь тоже. А как же он тогда наследником озаботится? Старший сынок у Лэра просто человек, а закон для всех магов един — оставить после себя магического наследника». «Жалко мне их жен», — вздохнула Марго, когда они закончили. «Неправильно это все». «Что именно?» «Да зачатие это из пробирки сосуда, зачистки памяти, вранье. Все неправильно». «Тсс, ты!» Кася испуганно зажала ей рот. «Ты об этом не болтай, это же секрет». «А ты откуда его знаешь?» «Другие Наиры рассказали, а им их маги. Всех же, кроме тебя, наш повелитель раздал. А Наирам сразу сказали, что, как домой уходить будем, память нам подправят. Это чтобы они не волновались и не боялись, что с ними снасильничают. Порядочные маги все же. Не то, что наши мужики». Марго не стала спорить и что-то доказывать. Она не верила магам ни на йоту. Но делиться сомнениями с Кассией не планировала. Это ее мир, и она о нем знает больше пришлой Альтар, которая всего неделю, как оказалось, в сказке. Марго попросила Касю набрать ей ванну и отправила девушку спать. Закрыла за ней дверь на ключ и даже подергала ручку, проверяя. Рыська дрыхла на кровати, не принимая участия в девичьих разговорах. «Ты никого не ждешь в гости?» — спросила у нее Марго. «Кааден не залетит?» В ответ получила слабое шевеление хвостом. «Тогда ты за старшую, а я хочу в очень горячую ванну, а то днем мне нагло помешали». Перед тем, как забраться в горячую воду, она покрутилась перед зеркалом. «Идеальное тело. Просто идеальное», — улыбнулась Марго собственному отражению и сняла деревянный кулон, опасаясь, что в воде он размокнет, а затем осторожно опустилась в пенную воду. Еще одна попытка полежать в расслабляющей ванне. Она вспомнила, чем закончилась предыдущая попытка, и почувствовала, как к щекам прилил жар. Блондин Ролан и жгучий брюнет Ригард. Такие разные, но оба притягательные, и оба играют свою партию, уверенные, что наивная Наира не видит их игр. Горячая вода, ароматная пена, приглушенный свет сыграли свою роль, и Марго задремала. Ей даже что-то начало сниться, что-то темное и страшное. А потом тонко закричала Рыська, хлопнула дверь. Марго распахнула глаза и увидела, как ей в голову летит большая напольная ваза. Она успела нырнуть под воду, поэтому удар пришелся по касательной, но зато вынырнуть ей уже не дали. «Сдохни, выскочка!» — прошипели над головой, и жесткие сильные пальцы обхватили горло. Марго спасла пена. Скользкое тело не так просто удержать. Она вывернулась, но от неожиданности распахнула глаза и тут же почувствовала острую резь. Мыльная пена не пощадила глаза, однако прежде чем зажмуриться, Марго успела увидеть женщину, одетую во все черное. Ухватив ее за руку, Марго изо всех сил дернула незнакомку на себя, пытаясь уронить в воду, но у нее не получилось. Зато сама в очередной раз окунулась с головой и хоть смыла с глаз пену. «Что ты делаешь?» — прохрипела она, вскакивая на ноги и опять падая от сильного удара в грудь. За дверью орала Рыська, а незнакомка, перегнувшись через бортик ванны, топила Марго. Альтар удалось найти пробку и выдернуть ее, но никак не удавалось разжать пальцы, одетые в черные перчатки. «Думаешь, если провела с ним время, то он теперь твой?» Напавшая на нее женщина с силой ухватила Марго за плечи и, легко подняв, швырнула в стену с зеркалом. К счастью, не добросила, и Марго просто рухнула на мраморный пол, успев подставить руки. «Это было предупреждение, Альтар. В следующий раз я тебя убью», — прошипела незнакомка, чье лицо и волосы закрывал черный платок. «А теперь проверим, как ты усвоила урок». Она прислушалась, тихо выругалась и исчезла из ванной. Просто исчезла, словно привиделась. Марго, кряхтя, встала, открыла кран, промыла слезящиеся глаза, и когда услышала голос Ролана, зовущего ее по имени, разревелась от облегчения. Ее еще никогда в жизни не пытались убить. Осознание того, что несколько минут назад убийца могла свернуть ей шею, накрыло подкатывающей истерикой. «Ванна явно не мое место», — прошептала она сквозь слезы. «Не реветь, Марго, держись. Не хватало еще показать свою слабость. Не перед кем. Вот уйдет спасатель, тогда и разревешься». Дверь в ванную слетела с петель, но первым в моментально остывшее помещение ворвался Кадан, проехал по мокрому скользкому полу и плюхнулся на задницу, оглядываясь по сторонам. «Здесь уже никого нет», — прохрипела Марго, ощупывая шею. Эта дрянь явно повредила ей голосовые связки. Голос звучал глухо и сипло. «Спасибо, Кадан». «Что случилось? Твой дракон позвал нас, но я не вижу опасности». «Не переживай, это я так развлекаюсь», — вяло махнула она рукой. «Сама себя притопила, придушила и слегка поколотила, чтобы ты смог меня спасти», — просипела Марго, тяжело поднимаясь. «Ты второй раз за сегодня врываешься ко мне в ванну, когда я без одежды». Сильные руки подхватили, не давая упасть, закутали в восхитительно сухое и теплое полотенце и отнесли в спальню. Сквозь слезы Марго видела разъяренного Ролана. «Целитель скоро будет», — процедил он, опуская ее на кровать. «Потом поговорим». И поднял руку, увидев, что Марго собирается возражать. «Прошу, моя Наира, побереги горло, помолчи». И Марго послушалась, хотя сказать ей хотелось очень много. Но если вежливо просят, то почему бы не послушать? Только она улеглась в позе умирающего мученика, красиво прижав руку к горлу, как с грохотом распахнулась дверь, и в комнату влетел голубой вихрь, на ходу превращаясь в беловолосого мужчину. Одновременно с ним в центре спальни открылся портал, и из него вышел Регард с кривым мечом в руке. Увидев Ролана, он нахмурился и перебросил меч в другую руку. «Марго?» «На меня напали в ванной», — просипела девушка. «Одна из ваших девиц. Владыка ее спугнул». «Это невозможно», — тут же отозвался Влад, косясь на молчаливого повелителя. «Кто ее сюда пустил?» «Она сама зашла, так же, как и вы все, появилась из воздуха». Марго начала злиться, а еще ей было страшно и больно, и очень хотелось закатить масштабную истерику в лучших традициях буржуазных фильмов. Со слезами, театральным заламыванием рук, и чтобы ее утешали, гладили по голове и утирали слезки. Но, судя по лицам мужчин, в комнате назревала буря опаснее, чем нападение на несчастную Наиру. Кадан низко и утробно зарычал, скали огромные зубы в сторону Регарда. Рыська попыталась скопировать старшего друга. Она выгнула спину, распушила хвост и грозно запищала. Но почему-то на Ролана. Марго не удержалась от улыбки. Повелитель же не обратил никакого внимания на маленькую защитницу. Он не отрывал взгляда от Регарда. «Как ты сюда попал?» Ролан пристально смотрел на мага, и Марго ощущала силу и ярость, исходящую от него. Она даже поежилась, настолько устрашающе сейчас выглядел владыка ледяных чертогов. «Пришел порталом», — иронично ответил Ригард, но девушка заметила, как побелели костяшки пальцев, сжимающих меч. «Ты вошел в спальню нашей Наиры, когда она находилась здесь одна, да еще и не одетая», — прорычал Влад. Марго не сдержалась и фыркнула. Получилось не очень громко, но ее услышали. «Милая, ты как?» — заботливо поинтересовался Ригард, делая шаг к кровати и ощупывая взглядом ее лицо. От его голоса сердце затрепетало раненой печугой и чуть не выскочило из груди в ладони черноволосого мага. Марго поймала себя на движении. Она уже хотела соскочить с кровати и броситься в объятия мужчины. Но ледяной голос Ролана отрезвил не хуже душа. Марго замерла на месте, вцепившись в одеяло. Что происходит? Маленькая наивная Маргешка, выросшая в страхе и постоянных сомнениях, рвалась под защиту Ригарда. Но взрослая циничная Марго ее не понимала. Да, ей нравился этот мужчина, но не до такой степени, чтобы ноги становились ватными от одного только взгляда, а в животе начинали порхать пресловутые мотыльки. Это были странные реакции. «Лэр Ригард, вы оставили маячок в спальне моей Наиры?» «Вы бы определились, чья она Наира?» С легкой издевкой в голосе парировал Ригард. «Сегодня утром Аль Марго никому не принадлежала. И, насколько я знаю эту девушку, силы ее взять невозможно». «У Наиры появился мой знак». Так спокойно, что у Марго зубы свело, ответил Ролан. «Думаю, этого достаточно, чтобы вы покинули спальню моей...» Он повысил голос. «Наиры». Ригард бросил вопросительный взгляд на Марго, и она выпростала из-под одеяла руку с отметиной. «Это ничего не меняет», — просипела она и закашлялась. «Для меня ничего не значит». Ригард победно усмехнулся. «Я знаю, милая», — мягко произнес он, глядя на Марго с нежностью и легкой толикой самодовольства. «И уверен, ты выберешь правильно». И от этих слов Марго растеклась лужицей по подушке и тут же с подозрением уставилась на Ригарда. Мужчина смотрел на нее и улыбался, но в темных глазах застыл холод. Что-то здесь нечисто. Марго всеми фибрами обновленной души чувствовала подвох, но не могла понять, в чем он. А когда она чего-то не понимала, старалась держаться от этого как можно дальше. Но знать магу об этом совершенно не обязательно. А поэтому хлопаем ресницами, надуваем губки и дрожим от восхищения. Вооружен, значит, предупрежден. В силу любви с первого взгляда Марго давно не верила. А вот в силу приворотного средства и гипноз еще как. Кто их, этих магов, разберет? Может, он на нее воздействует, а сам радостно хохочет в предвкушении, как загробастает себе мать будущего спасителя человечества. А мы ему крылышки обрежем и полет подправим. Главное, пока не разобралась в своих силах, не увлечься никем по-настоящему, потому что лечить разбитое сердце от безответной любви совсем не хочется. «Марго не будет принадлежать тебе, Ригард», — выступил вперед Влад, в то время как его старший брат задумчиво рассматривал прижатую к горлу девичью руку. «Если повелитель откажется от нее, она перейдет в мою семью». «Аль Марго останется здесь», — веско обронил Ролан. «Марго, переходящий в вымпел. Только здесь и только сейчас. Одно тело в одни руки. Занимай очередь, пока не подорожала». Каден предостерегающе зарокотал, рыська запрыгнула на кровать и улеглась на коленях у Марго. Девушка подтолкнула под спину подушку, села удобнее, словно невзначай оголив шею и плечи, и в ожидании шоу с интересом начала переводить взгляд с одного лица на другое. Если бы не синяки и ссадины, отдающие в теле тупой болью, точно потребовала бы попкорн. «Может, выйдите в соседнюю комнату?» Шепотом предложила она и потерла шею. Говорить все еще было больно. Мужчины, непонимающе, посмотрели на нее. «Ну, померяйтесь и мужским достоинством у кого больше, а то как петухи друг перед другом красуетесь». Надо было видеть глаза всех троих. Скромная, забитая девочка предлагает мужчинам такое, что не каждая Матрона себе позволить может. Ролан, который знал об Альтар правду, первым взял себя в руки. «Я выиграю», — самодовольно бросил он и так посмотрел на Наиру, что Марго, несмотря на ее опыт общения с мужчинами и боевой характер, обдала жаром. Ригард пренебрежительно хмыкнул, но промолчал. «Видно, не уверен в победе», — хихикнула про себя Марго. «Нет, это надо же! Такое счастье бесплатно! Три отличных экземпляра и все ей одной. Сложный выбор, но местами приятный». «Тебе понравились мои подарки?» — нарушил напряженную тишину Влад. «Что он подарил?» — не успела Марго ответить, как Ролан уже направлялся к гардеробной. «Еще один любитель безыскусных платьев». «Между прочим, платье Лэра Ригарда — эталон вкуса и стиля», — не смолчала Марго. «Все для тебя, дорогая», — склонил голову Ригард и, презрительно кривя губы, повернулся к Владу. «Где ваш целитель? В моем замке Марго уже оказали бы помощь». «Но она не в твоем замке», — процедил Влад. «Да, к сожалению», — согласился с ним Ригард. «Но это временно». «Почему же?» «Если повелитель не способен защитить свою Наиру, то я имею право требовать у совета аннулировать контракт храма и ледяных чертогов». «А вот с этого места поподробнее». Марго подалась вперед, чтобы лучше слышать, но разговор прервал появившийся в спальне Ролан. «На всех подаренных платьях висят маячки», — с угрозой в голосе начал он. «Лэры маги, не желаете объясниться? Кто дал вам право оставлять в покоях моей Наиры портальные маяки?» «Я этого не делал». Влад стремительно бледнел. «Ролан, если бы я это сделал, разве врывался бы через дверь?» «А я оставил для себя проход, потому что знал, вы, владыка, не в состоянии защитить Альтар, как не защитили 20 лет назад свою жену». С вызовом, глядя в глаза повелителю, твердо ответил Ригард. «И я буду настаивать на расторжении контракта Наиры. Эта девушка достойна лучшего, чем быть постельной грелкой мужчины, не способного обеспечить ей безопасность». «Это вызов?» Голосом, от которого стены покрылись инеем, поинтересовался Ролан. «Нет, пока нет». С этими словами Ригард небрежно поклонился и исчез, успев послать Марго воздушный поцелуй. «Ролан», — начал Влад, но был остановлен властным жестом. «Оставь нас. Я буду ждать в кабинете». Влад бросил на Марго предостерегающий взгляд и быстро вышел из спальни. «Мэтр Тарин прибыл», — крикнул он. «Пусть заходит. А с тобой мы поговорим позже». Владыка с прищуром смотрел на одну слишком проблемную Наиру и молчал. Если бы взглядом можно было заморозить, Марго превратилась бы в ледышку. «Постарайся до нашего разговора не покидать спальню и не соблазнять Лэра Тарина». Ох, как хотелось запустить в спину уходящему мужчине вазой! Но в спальню уже входил озабоченный целитель, и все, что Марго себе позволила, это неприличный жест, значение которого в этом мире никто не знал. «Аль, Марго!» — осторожно беря ее за руку, вздохнул целитель. «Наши встречи приобретают постоянство». «И все время я выступаю в роли жертвы», — попыталась пошутить Марго, ощущая, как по руке поднимается вверх прохлада. «Что вы делаете?» «Первое правило ученика — внимательно следить за наставником», — строго пресек Лэр Тарин разговор. — «Не сопротивляйся, откройся навстречу, позволь током моей силы смешаться с магией Альтар и слегка подтолкнуть твой организм к исцелению. Закрой глаза, так будет легче». Марго послушно опустила ресницы, ныряя в ощущения с головой. И тот же час перед глазами поплыли зеленые и голубые круги и волны, медленные прозрачные завихрения. Она погрузилась в себя, приняла магию, позволила ей растечься по коже, заполнить каждую клеточку тела, каждый сосуд. Постепенно зеленые волны вытеснили холод ледяной магии, и Марго ощутила тепло, а следом небывалый прилив сил. В лицо ласково повеяло легким ветерком, пахнущим луговыми травами. Ушли боль, усталость, тревожные мысли. Марго чувствовала себя заново родившейся. Она распахнула глаза и улыбнулась удивленному целителю. — В тебе сильна магия эфира, — задумчиво потер подбородок Лэр Тарин. — Ты исцелила себя собственной душой. — Это плохо? — немного напряглась Марго. — Это удивительно. Эфир — прерогатива богов. Для тех, кто владеет этой магией, нет препятствий. Ограничить может только собственная сила. Даже простейшее заклинание может разрушить горы, если сила чародея позволит. Приятно хоть на 5 минут почувствовать себя богиней. К сожалению, об эфире мы знаем очень мало, но я постараюсь подобрать для тебя книги. Лэр Тарин встал. А сейчас отдыхай. Первое обращение к внутреннему резерву всегда вызывает эйфорию. Но она быстро сменится колоссальной усталостью, поверь моему жизненному опыту. У вас тоже так было? Я после первого самоисцеления проспал 18 часов, — улыбнулся целитель. Мне тогда было 13 лет, и я изрядно перепугал матушку. Лэр Тарин, — Марго понизила голос, — а что произошло с женой владыки? С которой? «А их было несколько?» — неприятно удивилась Марго и сразу же себя одернула. Ей не должно быть никаких дел до личной жизни этого господина Холода, просто любопытно, не более того. «Это не секрет», — пожал плечами целитель. «Первый раз Лэр Ролан женился в очень юном возрасте, тогда он еще не был повелителем ледяных чертогов». Первая любовь, желание ускользнуть из-под контроля наставников. Лэр Тарин, понимающе улыбнулся. Брак не признал алтарь, и под давлением леди Ганноверы молодые расстались через несколько месяцев. В последующем девушка вышла замуж и сейчас живет на юге. А вот второй раз... Маг вздохнул. Ему было неприятно вспоминать о тех событиях. Это был политический договор. 2 сильных рода заключили союз, но брак просуществовал меньше года. Что произошло? Супруга повелителя утонула во время купания. Утонула в ванне? Марго поежилась, ощутив ледяной холод, и натянула одеяло до подбородка. После этого случая во всех покоях поставили ванны, а раньше здесь были купальни, в них можно было плавать. Пояснил целитель и, увидев испуганные глаза, быстро добавил. Это был несчастный случай. Я лично исследовал тело. Леди стало плохо, и она потеряла сознание. А когда ее нашла горничная, было уже поздно. Мне жаль. С тех пор совет старейшин безуспешно пытается женить повелителя. Но теперь у нас появилась надежда. Целитель подмигнул Марго. Одна беспокойная альтар разбудила интерес у нашего упрямого владыки. У одной беспокойной альтары без владыки хватает головной боли. Быстренько отказалась Марго от сомнительной чести. Лэр Тарин, еще один вопрос. Увидев, что целитель собирается уходить, выпалила она. «Меня интересуют приворотные зелья или амулеты. Что-то ведь существует. Как они действуют, как их можно распознать, как избавиться от их влияния?» «Ты спрашиваешь о женщине или мужчине?» «О женщине. Как вы могли подумать, что я собираюсь кого-то привораживать?» — возмутилась Марго. «Да тут бы отворотное найти. Меня смущают некоторые моменты в собственном поведении». «Я не вижу на тебе признаков воздействия, но к утру подготовлю литературу по этому вопросу тоже. Это все?» Марго кивнула. «Тогда отдыхай». «А...» «Все разговоры завтра. Ты пережила сильное душевное волнение, Я как целитель настаиваю на отдыхе. Спасибо. Искренне поблагодарила Марго старого мага. Встречаться сейчас с Роланом ей совершенно не хотелось. Рыська подползла выше и заурчала маленьким резвым трактором. Из-под кровати выбрался Кадан, растянулся поперек комнаты, перекрывая проход. Теперь, чтобы добраться до Марго, злоумышленнику пришлось бы переступать через огромного белого дракона с весьма зубастым оскалом. «Моя смелая охрана», — улыбнулась Марго, вздыхая с облегчением. Как бы она ни держалась, оставаться одной в спальне было страшновато. Целитель не солгал. Веки потяжелели, сил не было даже надеть ночную сорочку. Хотелось спать и ни о чем не думать. И Марго не стала сопротивляться своим желаниям. «И все же я крута», — пробормотала тихонько, и, услышав одобрительный мяв рыськи, провалилась в сон.